«Как выведена эта кривая?» – спросил Джо. «Так выглядит эмпирическое уравнение болезни Ларкина, рассчитанное для 289 человек». Эпплиби заметил вертикальные линии, пересекающие диаграмму. Возле каждой из них стояли цифры, указывающие время и ускорение. В дальнем правом углу было написано «1G» – 18 дней. Такова продолжительность обычного полета до Плутона при ускорении силы тяжести равном единице. Корабль прибудет в Прозерпину, когда эпидемия уже закончится и спасать будет некого. При двойном ускорении полет продлится 12 дней и 17 часов, но даже в этом случае половина обитателей станции на Плутоне умрет. Тройное ускорение заметно улучшит ситуацию, однако количество умерших от эпидемии будет все еще велико. Глядя на диаграмму, Джо понял, почему коммодор выбрал 3,5G, несмотря на огромный риск для пилотов. Вертикальная линия касалась того места кривой, где она резко поворачивала вниз. При продолжительности полета в 9 суток и 15 часов спасены будут почти все. Но какие трудности выпадут на долю пилотов? Время, необходимое для спасения колонистов, уменьшалось обратно пропорционально квадрату ускорения. При 1G достигнуть Плутона можно было за 18 суток, поэтому для 9 суток полета требовалось 4-кратное ускорение силы тяжести, тогда как для 4,5 суток нужно было лететь с непрерывным фантастическим ускорением в 16G. Но кто-то подчеркнул эти две цифры – 16G и 4,5 суток. Что это? Посмотрите. Эти цифры рассчитаны для робота-пилота. Да это же выход из положения. А в нашем распоряжении есть робот-факельщик. Да, есть, тихо ответил Берио. Но каковы его шансы? Джо замолчал. Даже при полетах между внутренними планетами Солнечной системы роботы часто не справлялись с управлением. На расстоянии в 4 миллиарда миль вероятность того, что робот-пилот сумеет привести свой корабль в сферу действия радиоконтроля, была очень мала. «Разумеется, мы попытаемся сделать это», — продолжал коммодор. «Если корабль с роботом-пилотом прибудет к месту назначения, я сразу сообщу вам». Он повернулся к Клюгеру. «Капитан, у нас мало времени, жду вашего ответа». Клюгер посмотрел на врача. «Доктор, почему вы так возражаете против этой половины G? Я читал о шимпанзе, которая выдержала очень высокую перегрузку в течение удивительно длительного времени». «Да, но это шимпанзе, а не человек». «Какую нагрузку выдержала эта шимпанзе, доктор?» – выпалил Джо. 3,5G в течение 27 суток». «Вот это да! А в каком она была состоянии после окончания испытаний?» «Она умерла», – пробормотал врач. Клюгер взглянул на диаграмму, посмотрел на Джо, затем повернулся к коммодору. «Мы готовы на ускорение в 3,5G, сэр», – сказал он. «Тогда за работу. Быстро в медсанчасть. У вас очень мало времени», — кивнул командующий. Через 48 минут их укладывали в антигравитационные ванны разведывательного космического корабля «Саламандра». Он был пристыкован к станции. Клюгер и Эпплиби со своими сопровождающими прошли по стыковочному тоннелю внутрь корабля. Джо почувствовал себя слабым после тщательной обработки обеззараживающими растворами, а также десятка различных инъекций. Хорошо, подумал он, что старт корабля будет произведен автоматически, без участия пилотов. Разведывательный корабль был построен для полетов при очень высоких ускорениях, и ручки управления, а также контрольные приборы находились прямо над антигравитационными ваннами. Так что «Саламандрой» можно будет управлять одними пальцами, не поднимая рук из жидкости, в которую будут погружены тела пилотов. Врач со своими ассистентами укладывал в ванну Клюгера, а два других медицинских специалиста занимались Джо. Один из них спросил: «Костюм хорошо облегает тело? Нигде нет складок?» «По-моему, все в порядке. Я все-таки проверю». Он провел рукой по телу Эпплиби. Затем закрепил его растяжками, как и подобает быть закрепленным человеку, который будет находиться в одном положении на протяжении нескольких дней. «Левый сосок рядом с вашим ртом содержит воду, а два справа, соответственно, глюкозу и бульон. Только жидкая пища?» Врач, паривший в воздухе в состоянии невесомости, повернулся к нему и заметил: Твердая пища вам не понадобится. Это во-первых. Во-вторых, вы сами ее не захотите. И в-третьих, ее нельзя принимать в полете с таким ускорением. И глотайте как можно осторожнее. Мне уже приходилось летать, хотя и не с такими высокими G. Да, я знаю. И все-таки будьте поосторожнее. Каждая антигравитационная ванна была наполнена жидкостью, более плотной, чем вода. Они были затянуты резиновыми полотнищами, пристегнутыми к краям ванны. Во время полета с постоянным ускорением оба пилота будут плавать в этой жидкости, что будет снижать влияние непомерной силы тяжести. Поскольку сейчас «Саламандра» неподвижно висела в космическом пространстве, в ней господствовало состояние невесомости, так что полотнища выполняли дополнительную функцию, они не позволяли жидкости покинуть ванны. Техники закрепили тело Джо, затем поместили его шею и затылок в специальный воротник, подогнанный по его индивидуальным размерам. Врач наклонился на Джо и внимательно осмотрел его. «Все в порядке?» «Да». Еще раз напоминаю о том, что глотать нужно осторожно и не торопясь. Врач повернулся к Клюгеру. «Мы закончили, капитан. Разрешите покинуть корабль?» «Да, спасибо, доктор». «Ну и счастливо». Доктор со своими помощниками исчез в стыковочном коридоре, тщательно задравив за собой люк. В центре управления отсутствовали иллюминаторы. Да в них и не было необходимости. Приборная панель, расположенная перед лицом Эплиби, состояла из множества дисплеев, экранов и указателей. У его лба находился окуляр каэлостата, инструмента, состоящего из зеркала, непрерывно двигающегося с помощью часового механизма. На оси, параллельной оси их корабля и второго зеркала, направленного на то небесное тело, которое было программой полета введено в бортовой компьютер. На панели вспыхнул зеленый свет, стыковочный тоннель отделился от саламандры. Клюгер взглянул в зеркало над их головами. Там отражалось лицо Джо. «Какова готовность, второй?» «До старта 7 минут. Механизмы в исправности. Факельный конвертер разогрет. Корабль готов к старту. Проверим систему ориентации». Окуляр калеостата Клюгера опустился к его глазам. «Проверьте меня, Джо», — сказал он через несколько секунд. «Слушаюсь, сэр». Палец Эплиби нажал на кнопку, и теперь его окуляр придвинулся к глазам. Точно на перекрестии звездного прицела находились совмещенные изображения 3 звезд. «Все идеально, капитан. Запросите разрешение на старт». «Саламандра, центр управления». «Прошу разрешения на вылет к Прозерпине. Автоматический взлет по команде компьютера. Система проверена, всюду зеленые огни». «Центр управления Саламандра». «Взлет разрешаю. Счастливо». «Разрешение получено, капитан. Еще 3 минуты». Джо мрачно подумал, что к этому времени он мог бы находиться на середине пути к Земле. «Черт побери, почему все эти спасательные экспедиции поручают военным?» Когда на экране указатель времени миновал последние 30 секунд, мысли о несостоявшемся отпуске покинули его. Джо владела какая-то непередаваемая, ликующая радость. Он снова мчался в звездные дали. Он летел, неважно куда, он летел. В то мгновение, когда из дюз корабля вылетел ослепительный пучок факела, он продолжал улыбаться. И тут на него обрушилась сила тяжести. При 3,5 G его тело весило 630 фунтов, ровно в 3,5 раза больше своего нормального веса. Джо казалось, что на него навалили мешки с песком. Он не мог дышать, чувствовал себя совершенно беспомощным. Сила тяжести прижала его шею к защитному воротнику, было трудно открыть глаза. Он попытался расслабить мышцы, позволить жидкости, в которой плавало его тело, поддерживать его. Обычно, когда сила тяжести многократно увеличивалась в считанные минуты и секунды старта, пилоты напрягали мышцы, сопротивляясь резко возросшему весу, но при длительном полете необходимо расслабиться. Джо дышал неглубоко и часто. Атмосфера в кабине состояла из чистого кислорода, и такого дыхания было достаточно для снабжения тела живительным газом. К тому же он просто не мог заставить себя дышать глубже. Джо чувствовал, как сердце с трудом гонит заметно потяжелевшую кровь по кровеносным сосудам, сузившимся от непомерной нагрузки. Я и не предполагал, что полет при непрерывном ускорении в 3,5 силы земного притяжения окажется таким мучительным, подумал он. Я не выдержу. Однажды ему пришлось испытать 4-кратное ускорение в течение 9 минут. Но Джо уже забыл, насколько ужасно оно было. «Джо! Джо!» Эппли без трудом поднял свинцовые веки и попытался тряхнуть головой. «Слушаю, капитан». Джо посмотрел в зеркало на командира. Кожаные ткани на лице Клюгера расползли вниз, и оно напоминало улыбающийся череп. Так выглядят лица пилотов при высоком ускорении. «Проверьте ориентацию корабля». Джо поднял руки к поверхности жидкости, заполнявшей ванну, и пальцами, которые отказывались повиноваться, коснулся ручек прибора. «Прямо по курсу, капитан. Отлично. Свяжитесь с Луна-Сити». Земная станция, которую они покинули совсем недавно, была закрыта ослепительным факелом, вырывающимся из дюз корабля. Но Луна виднелась недалеко от направления их полета. Эпплиби вызвал центр слежения, расположенный на ее поверхности, и получил информацию о траектории полета, а также длинные, переданные с земной станции из центра слежения.